И вот юг. Иван объяснился для начала с директором санатория. В его, в директорском кабинете. «Как с вами?» – не понимал директор. «У вас же только одна путевка». «Больше колхоз не дал, не было». «Так зачем же было ее вести с собой?» «А что же, я один буду по санаториям прохлаждаться, а она дома сидеть? Несправедливо. Ей же тоже охота хоть раз в жизни на море побывать». «Вы что, серьезно?» – не понимал директор. «Крупный, толстый, в дорогом светлом костюме. Вы не разыгрываете меня?» «Кто я? Бог с вами. А где ваша жена?» «А вон». Иван показал на окно. «Вон она сидит». Директор подошел, посмотрел вниз. Во дворе санатория у фонтана с каменными лебедями сидела Нюра. Директор прошелся по кабинету. «Вы сделали большую глупость». «Почему?» «Ее придется отправлять назад». «Почему?» Иван с этим своим «почему» способен был вызвать раздражение. И он вызвал раздражение. «Да потому». «Почему?» «Потому что никто так не поступает. Взять одну путевку и везти с собой еще жену. Но ей же тоже охота. Что вы дурачка-то из себя строите? Чего дурачка-то строите? Почему? А где она жить будет? Со мной». «Да как с вами? Как? Но мне же положена одна комната». «Так. Поставим раскладушку». Директор в изумлении хлопнул себя поляшком. «Феноменально! А тещу вы не могли прихватить с собой?» «Не трогайте мою тещу», — обиделся Иван. Обиделся и осердился. «Такую тещу, как у меня, поискать. И нечего ее трогать». «Идите, устраивайтесь», — тоже осердился директор. «Ни о каких раскладушках, конечно, не может быть речи». Иван растерялся, долго молчал. «А куда же она?» «Куда хотите». «Вы что думали, здесь дом колхозника, что ли?» Ивану пришла в голову какая-то, как видно, толковая мысль. «Сейчас, одну минуточку», — сказал он. «Я к жене схожу и вышел». «Ну?» — спросила Нюра. «Уперся? Слушать не хочет». «Да ты попроси хорошенько. Скажи, мол, издалека приехали». «Просил всяко. Не могу», — говорит. «Это чего я подумал? Может, сунуть ему рублей 20?» «Ну-ка, да не возьмет». «Да возьмет, поди. Куда он денется? Или мало 20?» «Да хватит. Может, четвертак? Ведь месяц почти жить». «Ну дай, черт с ним. Только уж пусть он получше комнату подберет, побольше». «Ну, сделает, наверное». «Хорошо бы, если бы с окошка вот этот бы фонтан видно было. Прямо глаз не оторвать, до того глянется. Хорошо-то, как здесь, господи, рай». «Вот черт, понимаешь, стал мучиться Иван. Чего ты?» «Да не умею давать-то, не приходилось». «Сунь ему в руку». «Сунь. Тут кто кому сунет, я ему или он мне? Как сунешь». «Ну, парень, как же теперь? Надо как-то выходить из положения». «Пойдем вместе», — сказал Иван. «А я-то чего там?» «Ну, я, может, похрабрее буду». «Да хуже только. Так с глаза на глаз, а так свидетель. Иди, не бойся. Ну, не возьмет, не возьмет. В лоб не ударит». «Да если б ударил-то, это полбеды, а то потянет за взятку-то. Отдохнешь в другом месте, елки зеленые. Будешь там за место отдыха печки-лавочки делать». «Как же быть-то? Погоди, сейчас, может, насмелюсь». «Черт, никогда с этим не приходилось. Шофера те привычные. Ладно, пошел».